Заглоба тоже пребывал в отличнейшем расположении духа. «Теперь нам куда легче, чем на Кагамлыке было», — говорил он. «Там мы точно псы, высунув язык, на своих двоих драли. Помню, глотка у меня так пересохла, что языком доски можно было тесать. А теперь, слава богу, и ночью отдохнуть случается, и горло промочить есть чем». «А помнишь, сударь, как ты меня на руках через воду переносил?» — спрашивала Елена. «Даст Бог. И твой час придет кого-нибудь на руках носить. Скшетузский об этом позаботится». «Ху!» — смеялся Редзян. «Ах, оставь, прошу, сударь!» — шептала княжна, вспыхивая и потупляя очи. Так они беседовали меж собой, коротая время в дороге. За Бараком и Елтушковым на каждом шагу встречаться стали свежие следы, оставленные жестокой войною. Там до сих пор бесчинствовали вооруженные шайки, там же недавно жег и убивал Ланскоронский, лишь недели две назад вернувшийся в Збарыш. От местных жителей наши путники узнали, что Хмельницкий с ханом, собрав все силы, двинулись на ляхов, а вернее на региментариев, чьи войска бунтуются, желая служить только под булавой князя Иеремии. Все дружно пророчили, что теперь кому-то неизбежна погибель. Когда батько Хмельницкий повстречается с Еремой, либо ляхам конец, либо казакам. Меж тем весь край был как огнем охвачен. Все и вся хватались за оружие и устремлялись на север на соединение с Хмельницким. С низовьев Днестра валил Бурляй со своей ратью, а по пути в его войско, покидая крепости и пастбища, снимаясь с зимних квартир, вливались все новые и новые отряды, так как повсюду получен был приказ к выступлению. Миновав бар, пробудивший в княжне печальные воспоминания, наши путники вступили на старый тракт, ведущий через Латычев и Проскуров в Тарнополь и далее ко Львову. Здесь им все чаще попадались то тянувшиеся ровными вереницами обозы, то отряды казацкой конницы и пехоты, то мужицкие ватаги, то окутанные тучами пыли несметные стада валов, предназначенных на прокормление казацких и татарских полчищ. На дороге стало небезопасно. Сплошь да рядом друзей наших спрашивали, кто такие, откуда взялись и куда путь держат. Казацким сотникам Заглоба показывал Бурляя в Пернач и говорил: «Мы, Бурляя, посланцы, молодицу Богуну везем». При виде Пернача, грозного полковника, казаки обыкновенно расступались. Каждый понимал, что раз Богун жив, где ему еще быть, как не вблизи коронных войск, под Збаражем, либо под Староконстантиновым. Куда труднее приходилось с чернью, со своевольными ватагами диких, вечно пьяных пастухов, имевших весьма смутное представление о знаках, выдаваемых полковниками для свободного проезда. Заглобу, Володыевского и Редзяна, если бы не Елена, полудикий этот люд принимал бы за своих, и притом начальников, как не однажды уже бывало. Но княжна привлекала внимание каждого хотя бы потому, что к прекрасному полу принадлежала, да и необычайная ее красота бросалась в глаза. Оттого и возникали опасности, преодолевать которые удавалось лишь с большим трудом. Порой Заглоба показывал Пернач, а иногда Володыевский зубы, и ни один покойник остался у них за спиною. Несколько раз только благодаря быстроногим Бурляевым скакунам спасались они от беды. Путешествие, начавшееся столь благополучно, с каждым днем становилось все труднее. Елена, хотя натура и одарила ее стойкостью душевной, от бессонных ночей и непрестанных волнений занедужила и вправду стала походить на силой влекомую во вражеский стан полонянку. Заглоба с Володыевским, как могли, старались ее развлечь. Старый шляхтич в поте лица своего измышлял все новые и новые затеи, а маленький рыцарь немедля приводил их в исполнение. «Только бы нам, муравейник этот, что впереди, проскочить и в Збарыш добраться, покуда Хмельницкий с татарами не заняли всю окрестность», — говорил пан Михал. Он прослышал в дороге, что региментарии собрались в Сбараже и в его стенах намерены обороняться. Потому они туда и спешили, справедливо рассудив, что и князь Иеремия со своей дивизией к региментариям должен присоединиться, тем паче, что часть его сил, и немалая, имела постой в Сбараже. Меж тем начались околицы Проскурова. Тракт заметно стал посвободней. В каких-нибудь 10 милях отсюда стояли коронные хоругви, и казацкие ватаги близко подходить не смели, предпочитая в безопасном отдалении дожидаться, пока с одной стороны подойдет Бурляй, а с другой — Хмельницкий. 10 миль всего! Только 10 миль! — повторял, потирая руки Заглоба. — Лишь бы добраться до первой хоругви, а там без препятствий и до Сбаража доедем. Володаевский, однако, решил запастись в Проскурове свежими лошадьми, поскольку купленных в Барыке они уже совсем загнали, а Бурляевых скакунов хотели приберечь на крайний случай. Предосторожность такая была отнюдь не лишней. Разнесся слух, будто Хмельницкий уже под Староконстантиновым, а хан со всеми ордами валит от пилявцев. «Мы с княжной здесь останемся. Лучше нам в городе на рыночной площади не показываться», — сказал маленький рыцарь Заглобе, когда в версте от Проскурова им попался на глаза заброшенный домик. — А ты поспрашивай горожан, не продаст ли кто лошадей, а может, сменять захочет. Темнеет уже, но нам так и так всю ночь ехать. — Я скоро вернусь, — пообещал Заглоба и поскакал в сторону города. Володаевский же велел Редзяну ослабить у сёдел подпруги, чтобы дать отдохнуть бахматам, а сам отвел княжну в горницу и предложил для подкрепления сил выпить вина и вздремнуть немного. «Хотелось бы мне до рассвета эти 10 миль проделать», — сказал он ей. «Тогда и отдохнем спокойно». Но не успел он принести провизию и мехи с вином, как во дворе зацокали копыта. Маленький рыцарь выглянул в окошко. «Пан Заглоба вернулся. Видно, не достал лошадей», — сказал он. Едва он договорил, дверь из сеней распахнулась, и на пороге появился Заглоба, бледный до синевы, запыхавшийся, взмокший. «На конь!» — закричал он. Володаевский был достаточно искушенный воин, дабы в подобных случаях не терять времени на расспрос. Он не захотел даже на секунду задержаться, чтобы спасти мех с вином, о котором, впрочем, позаботился Заглоба, мигом подхватил княжну, вывел ее во двор, посадил в седло, а затем, проверив торопливо, подтянуты ли подпруги, приказал «Вперед, братцы!». Застучали копыта, и вскоре люди и лошади, точно вереница призраков, скрылись во тьме. Долго скакали, не переводя духа. Лишь когда от Проскурова их отделяло не менее мили, и мрак перед восходом луны сгустился настолько, что можно было не опасаться погони, Володаевский, догнавший Заглобу, спросил, что случилось. — Погоди, пан Михал, погоди. У меня чуть ноги не отнялись. Уф, дай отдышаться. Что же все-таки приключилось? «Сатана собственной персоной, клянусь, сатана, либо змею, которого одну голову снесешь, другая тотчас вырастает. Да говори же ты толком. Я богуна видел на рынке». «А ты в своем уме, сударь?» «На рыночной площади видел собственными глазами, а при нем еще человек 5 или 6. У меня ноги едва не отнялись, не до счету было. Факелы над ним держали. Ох, чую, бес какой-то нам помехи не устает придумывать. Нет, не верю я более в счастливый исход нашего предприятия. Что его, дьявола, смерть не берет, что ли? Не говори ничего Елене. О, Господи! Ты его зарубил. Редзян выдал. А нет, живехонек, на свободе и поперек пути норовит стать. Ух, всемогущий Боже! Слово даю, пан Михал. Лучше привидение на погосте увидеть, нежели этого злодея. И везет же мне, черт подери, всегда и везде именно я его встречаю. Везение называется. Врагу такого не пожелаешь. Неужто кроме меня нет на свете людей? Пусть бы другим встречался. Нет, одному мне только.